впрочем, отдадите мне в жены вашу дочь. Тогда дело решено, и я с петухом не расстанусь, и вы его заполучите». «Согласен, согласен», — обрадовался король. «Да чего выгодно сторговались? В тот же день свадьбу сыграли, стала королевна Жану женой. Ну, а Жан тем временем уж не раз хотел свой серп выбросить. Самая плохая доля из наследства ему досталась. Думал он так, докрепился, идет своей дорогой, не бросает все же серпа. Пришел, как и братья, в чужую страну. Видит, стоит дворец тамошнего короля, а вокруг большие пшеничные поля. Ходят по полям крестьяне и зерно с пшеницы палками сшибают. Зерно на землю осыпается, а крестьяне из сил выбиваются, молотят да молотят по колосьям. Смотрит на них Жак, удивляется, своим глазам не верит. Подошел к полю, да серпом-то и принялся пшеницу жать. «Что за штука у тебя такая?» — удивляются крестьяне. «Надо королю рассказать». Рассказали королю, какую диковинку видели у чужеземца. Король и пришел посмотреть на диво дивное. Просит он Жака показать, как серп колосья срезает. А потом и говорит: «Продай мне этот серп». «Нет, ваше величество, мой серп не продается. Ни за серебро, ни за золото не могу я с ним расстаться. А, впрочем, отдадите мне в жены вашу дочь. Тогда дело решено. И я с серпом не расстанусь, и вы его заполучите». «Согласен, согласен», — обрадовался король. «Да чего выгодно сторговались? В тот же день и свадьбу сыграли. Стала королевна Жаку женой. А тут как раз год проходит. Ровно через год и один день возвращаются братья домой. Пьер, Жан и Жак встретились, обнялись. Каждый счастлив и богат, и у людей в почете. А все почему? Все из-за кота, петуха да серпа, что они от бедного отца мельника наследство получили. Кошачий король. Шотландская сказка. Давным-давно жили в глуши Шотландии двое братьев. Хижина их стояла уединенно, далеко от ближайшей деревни. Братьям прислуживала старая кухарка, и кроме них троих в доме не было ни души, если не считать кухаркиного кота да охотничьих собак. Вот как-то раз старший брат Элсхендер решил остаться дома, и младший Феркус пошел на охоту один. Он отправился далеко в горы, туда, где охотился с братом накануне, и обещал вернуться домой до захода солнца. Но день кончился, давно пора было сесть за ужин, а Фергус все не возвращался. Элсхендер забеспокоился. Никогда еще не приходилось ему ждать брата так долго. Наконец Фергус вернулся, задумчивый и усталый. Он не стал ничего рассказывать старшему брату. Но вот после ужина они сели с трубками у камина, собаки устроились у их ног, а черный кот старой стрепухи, прищурив глазки, важно улегся на коврике между ними. И Фергус, словно очнувшись, начал свой рассказ. «Ты, наверное, удивляешься, почему я так поздно вернулся», — сказал он. «Так слушай, сегодня со мной произошли такие чудеса, что даже не знаю, как и рассказать про них. Я шел по нашей вчерашней дороге, но когда настало время возвращаться домой, с гор вдруг спустился такой туман, что я сбился с пути. Долго я блуждал, сам не зная где, как вдруг увидал огонек. Я пошел на него, но едва только приблизился к нему, как он исчез. А я оказался возле могучего старого дуба. Я влез на дуб, надеясь с высоты легко найти огонек, и вдруг увидел большое дупло, а над ней